13. «Значит, вы сбросили его в реку», — первым заговорил Баутильер. «Вышвырнем его, так?» «Не я!» — Ануин поднял голову. Одной рукой откинул волосы с глаз и с мольбой посмотрел на них. «Когда я увидел, что они действительно хотят это сделать, я попытался оттащить Стива, потому что этот парень мог разбиться. До воды там футов 10». Поверхность воды и парапет моста разделяли 23 фута. Один из патрульных шефа Рейдмахера уже все замерил. «Но он, казалось, обезумел. Эти двое продолжали кричать: „Вышвырнем его, вышвырнем“, а потом они его подняли. Паук ухватил под мышками, Стив за штаны под задом и...